промежности. Он потянулся к своей левой подмышке, где, в принципе, не было ничего, кроме пустого кармана, однако был моментально остановлен и осчастливлен сбивчивым рассказом о событиях примерно двухнедельной давности. Именно тогда Тёмина зазноба Ирен решила познакомить Мамонта со своей подругой Леной, у которой вследствие высокого роста ощущалась напряженка с кавалерами. Торжественная смычка намечалась в полночь. Посидев как следует в забаве, друзья скинхеды устремились на дискотеку, где, собственно, рандеву и намечалось. Настроение было превосходным. Мамонт уж широко раскатал губу, однако ничего ему не обломилось. — Понимаешь, только сели в троллейбус. Он опустил искалеченный палец в снег и от боли оскалился. — Слышим, кипеж неслабый поднялся. Это азары в наглую прижали каких-то телок, и ну лапать. Но, естественно, дали козлам по рогам, а на остановке их целое кодло ввалилось. Общага там, оказывается, поблизости. Начали с черножопами биться, а их немерено. Хорошо, хоть водитель наш, русский, дверь открыл, и мы ходу. Черные за нами, потом и менты подоспели. В общем, беда. Еле оторвались. Забурились какой-то породняк и рады до жопы. Ну, а со знакомством пролетел я, как фанера, над Парижем. Под глазом бланш, прикид, ушатан, представительности никакой. Одним словом, к себе в нору погреб, а Тёма на дискотек, чтоб девчонки икру не метали. Он тогда со своей уже полгода жил, так что ему в любом виде появиться было не в лом. Однако на дискотеке, по словам Мамонта, Тёма подружек не нашел, а утром выяснилось, что дома они тоже не объявлялись. Не появились они и на следующий день, и родные заявили в милицию, только когда от ментов была хоть какая-то польза. Всегда лишь вред один. Развели они руками, мол, порядочные девушки дома изволят ночевать, а ваши шалавы, небось, натрахаются вдоволь и вернутся, так что не паникуйте попусту и не мешайте работать. Тёма ж никогда к ментовским советам не прислушивался, а потому лично всю дискотеку поставил на уши, причем даже вроде бы не напрасно, так прямо и сказал по телефону: «Приезжай, кое-что прояснилось, надо съездить, разобраться». Что за вопрос? Мамонт наточил свой кишкоправ, поймал мотор и двинул к корешу на хату, но только они вышли из подъезда во двор, как нарисовался бык с волыны, и началась стрельба. Тему сразу завалили, две дыры, а от меня беду боженька отвел. Скинхед задрал тельняшку и показал массивный литой крест, на одном из лучей которого остался след пули. Синяк был, во весь бункер, не дотронуться, блин. Я вот подумал, что ты меня дострелить. «Из ПМа шмаляли», — сходу оценив дульную энергию ствола, подумал Снегирев и прищурился. «А потом?» «А ничего хорошего!» — Мамонт замялся. Видимо, разговор был ему в тягость. «Оттащили Тему в Костюшку и сразу в реанимацию. А меня потом менты долбали. Ах, огнестрельные ранения! И кто это мог быть?» И между делом еще и душу мотали, суки. Тут у трех бомжей свастики на жопах вырезали. Так не ты ли от случая? Ладно уж, поздно. Снегирев посмотрел на часы, потом на рукоять торчавшего из снега кишка права и остановил свой взгляд на протрезвевшем Скине. — Если что, где найти тебя? В забаве? — Нет ж, там лучше не надо. Мамонт передернул плечами и мрачно посмотрел на свой опухший палец. — Без тебя оно как-то спокойней, и рыбу можно жрать без опаски. Он нагнулся, вытащил клинок из снега. Вскоре его шкафообразная фигура исчезла за углом. — Таким бы плечам, да умную голову. Вспомнив вдруг, как в детстве мечтал вырасти могучим красавцем, Снегирев рассмеялся и уже в машине понял, чего ему хочется сейчас — открыть безымянную книгу и не думать о стихийном бедствии, название которому «Российский беспредел».